Глава 12. Погребли его трое. Он был их четвертый друг. Земля забилась ему в глаза и в рот. А их путь лежал на восток, на север, на юг. Сильный должен сражаться, но слабого гибель ждет. Вспоминали трое о том, как четвертый пал. Сильный должен сражаться, но слабого гибель ждет. Мог бы с нами он быть и поныне, каждый из них толковал. А солнце все светит, и ветер, крепчая, нам в лица бьет. Баллада. Нильгау разгневался на Торпенхау. Дику было приказано лечь в постель. Слепые всегда вынуждены подчиняться зрячим. Но едва возвратившись из парка, Дик не уставал проклинать Торпенхау за то, что он жив, и род людской за то, что все живы и могут видеть, а сам он мертв, как мертвы слепцы, которые только в тягость ближним. Торпенхау помянул некую миссис Гаммидж, и рассвирепевший Дик ушел к себе в мастерскую, где снова принялся перебирать три нераспечатанных письма от Мэйзи. Нильгао грузный, неодолимый и воинственный остался у Торпенхау. Рядом сидел Беркут, боевой орел, могучий, а между ними была расстелена большая карта, утыканная булавками с черными и белыми головками. «Насчет Балкан я ошибся», — сказал Нильгао. «Но теперь уж ошибка быть не может. В Южном Судане нам придется все повторить сызнова. Публике это, само собой, безразлично, но правительству отнюдь нет. Оно сохраняет спокойствие и занято приготовлениями. Вы сами это знаете не хуже моего. Помню, как нас кляли, когда наши войска были отозваны от Омдурмана. Рано или поздно мы должны за это поплатиться. Я никак не могу поехать, — сказал Торпенхау, указывая на отворенную дверь. Ночь была нестерпимо жаркая. Неужто вы способны меня осудить? Беркут, покуривая трубку, промурлыкал, как откормленный кот. Никто и не думает тебя осуждать. Ты на редкость великодушен и все прочее, но каждый, в том числе и ты, Торп, обязан выполнить свой долг, когда речь идет о деле. Я знаю. Это может показаться жестоким. Но Дик — погибший человек, песенка его спета. Ему крышка, он выдохшийся. Он опустошен, кончен, безнадежен. Кое-какие деньги у него есть, с голода он не умрет, и ты не должен из-за него сворачивать с пути. Подумай о своей славе. Слава Дика была в пятеро громче моей и вашей вместе взятых. Только потому, что он подписывался без разбора под всеми своими работами. А теперь баста. Ты должен быть готов к походу. Можешь назначить любые ставки, ведь из нас троих ты самый талантливый. Перестаньте меня искушать. Покамест я остаюсь здесь и буду присматривать за Диком. Конечно, он опасен, как медведь, в которого всадили пулю, но, думается, ему приятно знать, что я с ним рядом. Нильгау отпустил нелестное замечание по адресу слабодушных болванов, которые из жалости к подобным же болванам губят свою будущность. Торпенхау вскипел, не в силах сдержать гнева. Забота о Дике, требовавшая постоянного напряжения, лишила его выдержки. «Возможен еще и третий путь», — задумчиво произнес Беркут. «Поразмысли над этим, и воздержись от глупостей. Дик обладает, или вернее обладал, крепким здоровьем, привлекательной внешностью и бойким нравом. «Эхе», — сказал Нильгау, не забывший того, что случилось с Каири. «Кажется, я начинаю понимать, Торп. Мне очень жаль». Торпенхау кивнул в знак прощения. «Но вам было жаль гораздо больше, когда он отбил у вас красотку. Валяйте дальше, Беркут». «В пустыне, глядя, как люди гибнут, я часто думал, что ежели б весть об этом мгновенно облетела свет, и можно было бы примчаться, как на крыльях, у смертного одра каждого из обреченных оказалась бы женщина. И пришлось бы услышать чертову пропасть самых неожиданных исповедей. Нет уж, спасибо. Пускай лучше все останется как есть», — возразил Нильгау. «Нет уж. Давайте всерьез поразмыслим, нужен ли сейчас Дику тот неумелый уход, который Торп может ему предоставить. Сам-то ты как полагаешь, Торп?» «Ясное дело, нет. Но как же быть? Выкладывай все на чистоту перед советом. Ведь мы же друзья Дика, а ты ему особенно близок. Но самое главное, я подслушал, как он был в беспамятстве. Тем больше у нас оснований этому верить. Я знал, что мы доберемся до истинного смысла. Кто же она?» И тогда Торпенхау поведал обо всем в коротких и ясных словах, как подобает военному корреспонденту, который владеет искусством сжатого изложения. Его выслушали молча. Мыслимо ли, чтоб мужчина после стольких лет вновь возвратился к своей глупой детской влюбленности? — сказал Беркут. — Мыслимо ли такое, скажите на милость? — Я излагаю только факты. Теперь он не говорит об этом ни слова. Но когда думает, что я не смотрю на него, без конца перебирает те три письма, которые она ему прислала. Как же мне быть? «Надо поговорить с ним», — сказал Нильгау. «Ну да. И написать ей».